Хрестоматия по литературе Средневековья. Религиозно-философская проза. Жития. Жития святых – один из наиболее популярных жанров клирикальной литературы. Главная мысль этого рода повествования – самоотречение как путь личного спасения и спасения всех. Жития святых обычно создавались по строгому канону. Герой жития, отличаясь христианским смирением, добровольно отказывался от всего земного, умерщвлял свою плоть, безропотно переносил все обиды, полностью отдаваясь спасению души и служению Богу. После смерти святого его тело творило чудеса, исцеляя больных. Классическим образцом жития является житие Алексея, человека Божия, возникшее в Сирии в V или в VI веках. Очень скоро история святого Алексея обрела широкую публику и популярность и стала известна на многих языках мира. Житие Алексея, человека Божия. Жил в Риме человек великий и знатный, именем Евфимиан, очень богатый и первое лицо в императорском дворце. Было у него 3000 отроков, припоясанных золотыми поясами и одетых в шелковые одежды. Был он справедлив и милосерд, и жаловал нищих щедрой милостыней. Каждый день в его доме накрывались 3 стола для сирот, вдов, странников и путешествующих. Сам же он вкушал пищу в 9 часу вместе с людьми благочестивыми. Жена его, именем Аглая, была благочестива и богобоязненна, и не было сына у них по ее неплодию. Они горевали и печалились, не имея наследника стольких семейных богатств. На всякий день они раздавали несметную милостыню и прилежными молитвами и прошениями и спрашивали у Господа даровать им сына, наследника. Бог по благости своей презрел на смирение их, вспомнил дела их, услышал их и послал им сына. И назвали его Алексеем. В сугубой радости они возблагодарили Бога и положили с тех пор остальную жизнь свою жить в чистоте и святости, чтобы приятны Богу были и они сами, и дарованный им сын, и чтобы впредь не касаться друг друга, а пребывать в целомудрии. А когда отрок пришел в возраст, способный к учению, они отдали служителям церковных таинств и свободных наук, и по Божией милости он выучился так, что преуспел во всех занятиях философских, а более всего — духовных. Потом он стал юношей, и они порешили, что уже время для брачных уз. Выбрали ему девицу из императорского рода, украсили брачный чертог, и руками достойнейших священнослужителей на главах их в храме святого мученика Бонифация были положены венцы. И так провели они праздничный день в веселье и радости. Вечером Евфимиан сказал сыну: «Войди, сыне мой, в опочивальню к невесте твоей». Войдя туда, благороднейший юноша, весьма умудренный во Христе, начал поучать супругу и многое говорил ей о святыне, затем отдал ей кольцо свое золотое и ленту, то есть головку пояса, которым припоясывался, все это завернутое в вышитый пурпурный платок, и сказал: «Возьми и храни это, пока Господу будет угодно. И Господь да будет посреди нас». Он взял после того часть своего имущества и пошел к морю. Придя к морю, взошел на корабль и с Божьей помощью достиг Лаодикии, а оттуда поспешно направил путь свой в Сирию, в город Эдессу, где был нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа на полотне. Прибыв туда, он роздал нищим все, что принес с собой, и, одевшись в убогие одежды, сел с нищими в притворе храма Святой Богородицы Марии. Каждый воскресный день он принимал святые тайны и из милостыни, которую ему подавали, брал себе необходимое, а остальную часть дарил нищим. В Риме же после его ухода сделан был тщательный обыск, а когда его не нашли, то отец послал своих слуг во все концы земли искать его. Из них некоторые, придя в Эдессу, видели его сидящим вместе с остальными нищими и, дав ему милостыню, отошли, потому что не узнали его. А человек Божий узнал их и прославил Бога словами: «Господи, благодарю Тебя, который призвал меня и устроил так, что я от рабов своих принимаю милостыню во имя Твое. Молю, сподобись свершиться во мне делу, которое ты начал». Слуги между тем, возвратившись, сказали, что не нашли его. Так же и мать его, с того дня, как скрылся сын, сидела на полу своей спальни во вретище и горестно вопила: «Жив Господь! Не сойду с места, доколе не узнаю, что стало с сыном моим». И невеста тоже сказала свекру: «Не выйду из дома твоего, но уподоблюсь горлице, которая не сочетается ни с кем, когда супруг ее пленен. Так буду и я вести себя, пока не узнаю, что стало со сладчайшим супругом моим». А человек Божий пребывал, незнаемый никем, в том притворе 17 лет, ведя жизнь воздержанную и святую. И Бог после этого пожелал открыть подвиг его. И вот однажды бывшая там икона Святой Богородицы Марии заговорила при церковном пономаре: «Веди сюда человека Божия, он достоин Царства Небесного, и Дух Божий почивает на нем, и молитва его, как огонь, поднимается к лицу Божию». Пономарь вышел, поискал его и не нашел. Вернулся обратно и стал молить у всесильного Бога милости, да покажет ему этого человека. И снова та же икона вымолвила: «Тот, кто сидит при входе, это он». Обрадованный пономарь вышел, увидел и припал к ногам его, моля войти внутрь церкви. После этого о нем все узнали и стали чтить его, но человек Божий убежал от людской славы. Тайно покинул Эдессу, он пришел в Лаодикию и сел там на корабль, чтобы отплыть в Тарс Киликийский, где думал жить в безвестности при храме святого Павла. Божиим промыслом, однако, ветер подхватил и погнал корабль к Римской гавани. Когда человек Божий понял, куда он прибыл, он сказал в сердце своем: «Жив Господь! Я никому не буду в тягость и пойду прямо в дом отца моего, потому что там не узнают меня». И, сойдя на берег, он пошел, и вот навстречу ему из дворца идет отец и множество людей вслед за ним, и возопил: «Раб Божий, взгляни на меня и яви милосердие, ибо я беден и странник. Вели принять меня в доме твоем, чтобы мне питаться крохами от стола твоего, и Бог благословит лета твои и помилует того, кто у тебя на чужой стороне». Слушая это, Отец вспомнил о сыне своем и, растрогавшись, позвал его к себе, а слугам сказал: «Кто из вас примет заботу об этом человеке? Жив Господь, я сделаю его свободным, а из дома моего он получит наследство». Когда служитель был назначен, отец велел привести Алексея и при входе в дом поставить ему постель, чтобы сам он, входя и выходя из дому, мог видеть его, и чтоб давали ему пищу со стола и ни в чем не притесняли. Алексей же и тут продолжал свою подвижническую жизнь, не ослабляя постоянных молитв, постов и бдений. Слуги стали насмехаться над ним, выливали на голову ему помои, учиняли много обид. Но человек Божий все их терпел с радостью по любви к Господу. Ведь он понимал, что эти козни строил ему древний враг рода человеческого. Так провел он неузнанный в доме отца своего еще 17 лет. Когда же почувствовал, что завершилось время жизни его, то потребовал себе у приставленного к нему слуги бумагу и трость и описал свою жизнь по порядку, как он отказался от брака, как пошел странствовать, как против воли возвратился в Рим и как выносил множество бесчестий в доме своего отца. Бог пожелал после этого открыть его подвиги величия, и вот в воскресный день после торжественной мессы в храме раздался с неба голос: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Слыша этот голос, все были объяты страхом великим и, пав на лицо свое, восклицали: «Господи, помилуй!» И снова голос произнес: «Ищите человека Божия, чтобы молился о Риме, ведь на рассвете в пятницу он испустит дух». И тогда все пошли и стали искать его. Не найдя же, собрались в пятницу во храме и просили у Бога милости показать им, где находится человек Божий, и услышали голос: «Ищите его в доме Ефимиана». Ефимиану стали говорить: «Ты имел в своем доме такую благодать и не показал нам?» Но он отвечал на это: «Жив Господь, не знаю». И, тотчас призвав управителя домом своим, спросил его: «Знаешь ли ты в доме моем кого-нибудь, чтобы имел такую благодать?» Тот ответил, что не знает. Тогда императоры Аркадий и Гонорий, царствовавшие в то время в римском государстве, отправились вместе с архиепископом Иннокентием в дом Ефимиана и тщательно расспрашивали про человека Божия. Ефимиан же со слугами пришел раньше их, чтобы отдать распоряжение, и с возжженными светильниками и кадильницами вышел навстречу императорам и архиепископу. В это время слуга человека Божия подошел к господину дома и сказал: «Посмотри, господин мой, не тот ли это, кому ты приставил меня? Ведь я видел много дивных дел. Он причащался каждое воскресенье святых тайн, умерщвлял себя постами и от слуг твоих с радостью принимал и терпел множество бесчестий и досаждений». Услыхав это, Ефимиан бегом поспешил к нему, но застал его уже скончавшимся. Приблизившись, Он открыл лицо его и увидел, что оно светится, как светильник, как лицо ангела Божия. А в руке у него небольшая записка, и он захотел взять ее и не смог. Изумленный и напуганный, он быстро вернулся к императорам и произнес: «Мы нашли того, кого искали», и рассказал про то, что говорил слуга, и про то, как сам застал его мертвого с запиской в руке и не смог взять ее. Императоры и архиепископ направились тогда вместе с Евфимианом к месту, где он лежал, стали перед постелью и сказали: «Хотя мы и грешные, но держим кормило правления. Архиепископ же, общий отец, дай нам хартию, чтобы мы узнали, что в ней написано». После этого архиепископ подошел, взял из его руки хартию и дал ее прочесть архивариусу Святой Римской Церкви, имя которого было Этий. И вот при полной тишине она была прочитана перед всеми. Едва услышав слова хартии, отец его Евфимиан пал без чувств на землю, затем, встав, разодрал одежды и стал рвать седины свои, дергать бороду, царапать себя и, повергаясь на тело, вопить: «Увы мне, Господи Боже мой! Зачем сотворил мне так? Зачем приогорчил душу мою? Зачем столько лет доставлял мне воздыхание и стоны? Я ждал, когда-нибудь услыхать твой голос и получить от тебя весточку, где бы ты ни был. И вот вижу тебя, хранителя старости моей, лежащего на одре и безмолвствующего. Увы мне, какое утешение положу в сердце моем!» Тут и мать его, услыхав, вышла, как львица, разодравшая сеть в растерзанной одежде, с распущенными волосами, с глазами, обращенными к небу. Столпившийся народ мешал ей приблизиться к святому телу, и она кричала: «Пустите меня к человеку Божию! Дайте взглянуть на утешение души моей! Дайте взглянуть на сына, который сосал сосцы мои!» Подойдя же к телу, она пала на него и завопила: «Увы! Увы мне, сыне мой! Свет очей моих, зачем ты поступил так с нами? Ты видел, как горько плакали твои отец и я, и не явил себя нам. Рабы твои ругали тебя, и ты терпел». И снова простиралась она над телом, обнимая его, гладя руками его ангельский лик и, целуя, восклицала: «Плачьте со мною все, здесь стоящие. 17 лет имела я его в доме моем и не познала, что это сын мой единственный. Слуги глумились над ним, задевали его и плевали ему в лицо. Увы мне, кто даст очам моим источник слез? Да плачу день и ночь печаль души моей». Прибежала также и невеста его в худой одежде и со слезами заговорила: «Увы мне, сегодня горестный день для меня, сегодня я стала вдовой. Уж не на кого мне взирать, не на кого поднять очей. Ныне разбилось зеркало мое, и погибла надежда моя. От сели начинается горе, которому нет конца». Народ, видя это, лил слезы. Затем архиепископ вместе с императорами положили тело на украшенные носилки и понесли на середину города. Народу же было возвещено, что найден человек Божий, которого искал весь город, и все устремились навстречу святому телу. От прикосновения к этому священному телу расслабленные сразу исцелялись, слепые прозревали, бесы изгонялись, и все недугующие, какой бы болезнью ни страдали, когда прикасались к святому телу, исцелялись. Императоры, видя эти чудеса, сами взялись нести одр вместе с архиепископом, чтобы и самим осветиться от этого святого тела. Они велели рассыпать по улицам много золота и серебра, чтобы толпа прельстилась деньгами и позволила бы пронести его в церковь. Но народ пренебрег любовью к деньгам и все больше и больше теснился, чтобы прикоснуться к священному телу. Так с великим трудом они принесли его в храм святого мученика Бонифация и 7 дней возносили там хвалы Господу и делали ковчег из золота и драгоценных камней. В него и положили это священное тело в 17-й день месяца июля. От этого ковчега потекло благоухание, как будто он полон был всеми ароматами. Люди с радостью тогда вознесли великое благодарение Богу, который изволил дать народу своему такую помощь, от которой всякий человек, просящий с искренним расположением ума, несомненно, получает просимое.